В разных местах планеты люди до сих пор сталкиваются с необычными подземными ходами. Их находят на всех континентах. Они тянутся на многие километры. Большинство имеет явно искусственное происхождение. В Северной Америке, на полигоне в штате Невада, первые ядерные испытания на большой глубине под землей дали неожиданный эффект. Всего через 2 часа после взрыва в Канаде было зафиксировано радиационное загрязнение. Как это могло произойти? Проводя исследования, ученые обнаружили вблизи полигона под землей огромную систему пещер и тоннелей. По их мнению, именно так радиация преодолела расстояние в 2000 километров и вышла на поверхность в далекой Канаде. Но кем были созданы эти ходы? Еще один факт. Польша. В горном массиве Татры высится гора Королева Бескид. С глубокой древности местные жители хранили тайну, связанную с этой горой. По преданиям, в горе существуют подземные пути, по которым можно попасть в другие страны. Но никто не знал, где вход в это подземелье. В 60-х годах прошлого века на высоте 600 метров был найден вход в неизвестную пещеру. Узкий тоннель заканчивался гигантским подземным залом. Поверхность его стен была отполирована до зеркального блеска. На потолке высечены непонятные знаки и символы. Во все стороны из пещеры расходились лучами многочисленные ходы. Возможно, это подземный перекресток, где сходятся пути, ведущие в разные страны. Но пройти по ним никто не решился. Не исключено, что вся Земля пронизана подобными тоннелями, и все они как-то связаны друг с другом. Но кем и когда они были созданы? А главное, для чего? До сих пор неизвестно. Тайное и неизведанное.